Глава 8. Стефания. «Володя, эту машину мне подарил мужчина, с которым я встречаюсь. Пытаюсь объяснить ситуацию, а сама нервно посматриваю в окно. Ох, не этого я ожидала от отношений. Я хотела легкости, флирта, приятных встреч, горячей близости, азарта. Просто жить полной жизнью, здесь и сейчас. А на деле получается иначе. Меня пытаются купить и манипулируют. И ты собираешься ее принять?» Его удивление в голосе оскорбляет. Мне казалось, он хорошо меня знает. «Нет, я не собираюсь ее принимать. Глеб сейчас приедет, и я верну ему ключи». «Замечательно». Владимир скрещивает руки на груди. «Только этого мне не хватало. Я, конечно, думала столкнуть их, чтобы померились достоинствами, а меня не трогали. Но, к сожалению, спокойнее мне от этого не станет. Я хочу, чтобы ты ушел». «А в чем проблема?» Я хочу пообщаться с этим мужиком и понять, кто он. Володя, кем бы он ни был, мне строить с ним отношения, не тебе. Я не хочу вас сталкивать. Я не собираюсь ни с кем конфликтовать. Мы просто пообщаемся. Как ты себе это представляешь? Ты мой бывший мужчина. Поставь себя на место Глеба. Ты приезжаешь к женщине, а с ней рядом бывший, качает права. Не ставь меня в такую ситуацию. Кто сказал, что я буду что-то качать? Закрываю глаза, делаю глубокий вдох и медленно выдыхаю. «Пожалуйста, не надо. Я все решу сама. И если мне понадобится твой совет или помощь, я обращусь». Владимир долго на меня смотрит, поджимая губы, а потом встает с места и, молча, не прощаясь, покидает ресторан. «Ну вот и хорошо. Одной проблемой меньше». Владимир быстро остывает. Готова поспорить. Он позвонит мне уже завтра. Теперь бы выиграть бой с Романовым. Почему мужчины так быстро присваивают женщину и думают, что могут все решать за нее? Я не против сильного мужского плеча, твердого характера, я не против доминирования в постели, но в бесправной рабыне я не нанималась. Иду в свой кабинет, поправляю волосы. Сегодня у меня строгая прическа. Волосы убраны назад и заколоты невидимками. Крашу губы бордовой помадой. На войне все средства хороши. Поправляю юбку-карандаш. Застегиваю пуговку на белой блузке. Да, максимально строгий вид и агрессивные губы. Немного духов, и я готова к встрече с хищником. Выхожу в зал, осматриваю посетителей и сажусь в баре, заказывая себе чай с мятой. Нервы у меня на этой неделе расшатаны, поэтому стоит успокоиться. Я чувствую его появление на интуитивном уровне. Не нужно оборачиваться, чтобы понять, что на меня давит тяжелый темный взгляд. Романов садится рядом на высокий барный стул, и меня уносит от его запаха. Такие ароматы нужно запретить. Это же пытка для женщин. Я не могу быть вменяемой, когда дышу этим мужчиной. Это наркотик. Глеб садится в полоборота и заказывает себе эспрессо без сахара. Где-то читала, что от людей, которые пьют крепкий черный кофе без сахара и сливок, нужно держаться подальше. Вопрос первый. «Чем тебе не понравилась машина?» Четко, словно на допросе, спрашивает Романов. «И вам здравствуйте, Глеб Александрович!» «Ох, говорила мне мама, Стеша, никогда не зли мужчин, если они и так на взводе. Но когда я слушала маму?» «Мы здоровались с тобой по телефону. Отвечай на вопрос». Немного зло кидает мне Романов. «Мой тигр рычит. Опасно злить дикое животное». Поворачиваюсь и сажусь так же, в полоборота, закидываю ногу на ногу, внимательно осматривая господина Романова и не спеша с ответом. На нем черный костюм и черная рубашка с расстегнутым воротом. На улице слякоть, но на идеальных туфлях нет ни единого пятна, они начищены до блеска. «Кто сказал, что машина мне не понравилась?» – спрашиваю я, покручивая чашку и засматриваюсь на часы на запястье Романова. Может, я ненормальная, но мне кажется, что массивные часы на сильной мужской руке выглядят сексуально. Боже, как меня легко отвлечь. Запах, туфли, часы, и я уже поплыла. Соберись, Стеша. В чем тогда проблема? В том, что я не принимаю такие дорогие подарки. Браслет был исключением. Я сама сболтнула лишнего. Твоя машина небезопасна, о чем говорят постоянные поломки. «Поэтому ты будешь ездить на этой», – без тени сомнения отвечает Романов и отпивает кофе. «Не буду», – также уверенно заявляю я. Ты единственная женщина, которая отказывается от дорогих подарков. Уже с недовольством и раздражением отвечает Глеб. Другая бы на твоем месте визжала от восторга и благодарила. Вдыхаю, смотрю в его самоуверенные глаза, и внутри нарастает обида и злость. Я не любая другая. Хочется залепить этому гаду пощечину, чтобы стереть это наглое выражение с его лица. И покупать меня не надо. Дарите машины тем, кто будет визжать от восторга. С грохотом ставлю чашку чая на стойку, поднимаюсь с места и ухожу в свой кабинет. Не лучшее время Глеб Александрович выбрал для демонстрации власти. Как любая женщина, я люблю подарки, но все должно иметь рамки. Машина стоимостью в несколько миллионов обязывает не просто к сексу и даже не к серьезным отношениям, а скорее к рабству, судя по замашкам Романова. Он хочет сделать из меня бесправную куклу. Говорят, если мужчина бегает за женщиной, это определенно успех. Особенно, когда за тобой бегает такой мужчина, как Романов. Так вот, Глеб, естественно, меня догоняет. Не успеваю я войти в свой кабинет, как он вталкивает меня в него и запирает дверь. Отступаю назад, смотря в его холодные, непроницаемые глаза. Я посмела поднять на него голос и в своем роде послать куда подальше. Он уверенно идет на меня, а я отступаю назад, чувствуя будоражащий азартный страх. Страх, похожий на тот, когда прыгаешь с парашютом. По крови разливается жар, по телу идет волна дрожи и спирает дыхание. Натыкаюсь на стол и облокачиваюсь на него, сжимая руками столешницу. Глеб подходит вплотную и резко хватает меня за шею. Не душит, просто крепко фиксирует, вынуждая смотреть в глаза. «Запомни, Стефания, ты не имеешь права повышать на меня голос и убегать», — вкрадчиво произносит он. А я начинаю неконтролируемо дрожать, и Романов это чувствует. Мощная волна тестостерона, исходящая от Глеба, сносит к чертям все мои барьеры. «А ты не имеешь права решать за меня!» Продолжаю играть с огнем, даже когда страшно. «Имею. Ты дала мне это право, когда отдалась мне», — говорит в миллиметре от моих губ, притягивая к себе. Чувствую его горячее тяжелое дыхание, напряжение сильного тела, безграничную власть и окончательно плыву. Он проводит губами по моим губам, и я выдыхаю. «Я буду многое решать в твоей жизни. И поверь, все будет во благо. Будь послушной, Стефания. Не нужно мне показывать свой характер. Получи кайф от власти». Его голос становится хриплым. Нас заводит эта игра. «Я давно понял, что ты сильная, самодостаточная женщина. Оставайся ей в жизни, а со мной научись переключаться». Он змей-искуситель. Его голос действует на меня, как гипноз или наркотик. Кажется, я на все готова рядом с этим мужчиной. Особенно, когда его холодный взгляд темнеет, становясь алчным, приобретая блеск. Взгляд, который способен поставить на колени. Он изучает мою реакцию, заглядывает в душу и переворачивает сознание. Романов не целует меня. Просто дышит в губы и накрывает ладонью грудь. Сжимает больно, вынуждая содрогнуться и простонать ему в губы. «Целуй меня. Сама». Четкий приказ, и наглые пальцы начинают расстегивать пуговки на блузке. Так медленно, мучительно медленно, пока я провожу языком по его губам, втягиваю нижнюю губу, ласкаю и схожу с ума от насыщенного вкуса горького кофе. Романов расстегивает блузку почти до конца. Грубо дергает чашечки бюстгальтера, обнажая уже ноющую грудь. В данный момент я похожа на похотливую кошку, которая хочет грубой ласки и слегка кусает своего хозяина, требуя внимания. «Вот видишь, Стефания, не так плохо отдать контроль мне!» Кусает меня в ответ и тут же зализывает укус, одновременно потирая соски пальцами. «Отпусти себя со мной. Отдай мне себя полностью. Пойдем со мной в наш личный рай, Стефания!» Сжимает соски и опять ласкает, дразня меня своим горячим дыханием. В этот момент я готова пойти за ним куда угодно, даже в ад. Нет сил сопротивляться. «Принимай все, что я тебе даю. Отдавай все, что я хочу забрать», — шепчут его губы между жадными поцелуями. А большая ладонь скользит вниз по талии к бедрам, задирая юбку. «Раздвинь ноги». Ему больше не нужно приказывать. Тело само слушается, ведомое его голосом. Это пугает и одновременно так сладко, что хочется раствориться в этом мужчине. Всхлипываю, задыхаясь, когда его пальцы нажимают на промежность, потирая лоно через колготки и трусики. Ноги окончательно подкашиваются, но ладонь, удерживающая меня за шею, не позволяет упасть. «Вот так. Ты в моей власти. Запомни это!» — с рычанием произносит он, еще раз вдавливая пальцы между ног и отпускает, отходя на пару шагов назад, поправляя пиджак и ворот рубашки. А я пошатываюсь, будто сильно пьяная, сажусь на стол и хочется плакать от того, что он все прекратил. Романов еще минутку рассматривает, как я закрываю глаза и глубоко дышу, пытаясь вернуть себе вменяемость. Как я сжимаю ноги, чтобы унять пульсацию между ног, как дрожащими руками пытаюсь застегнуть блузку. «Твою машину уже забрали», — оповещает Романов, посматривая на часы. «Как забрали?» — немного трезвею я. «Я все равно не...» «Я вижу, ты плохо меня поняла?» — ухмыляется Глеб, перебивая меня. «Хорошо, повторим и закрепим все вечером. И заодно объяснишь мне, что за мужик ошивается рядом с тобой?» Кидает он мне и выходит из кабинета. А я на дрожащих ногах сажусь в свое кресло, откидываю голову на спинку, закрываю глаза и пытаюсь понять, что со мной происходит и как на это все реагировать.